Глава 22. В вестибюле красовалась застывшая армия китайских кули, наложниц и императоров, облаченных в старинный воск и шествующих парадным маршем в никуда. Одна из восковых фигурок моргнула. Да. «Бог мой», — подумалось мне, — «что снаружи, что внутри, одно сумасшествие, и Клайд Расслер на 10-м десятке рассыпается от старости». Время сдвинулось. Если я вынырну обратно, то найду на этом месте дюжину кинотеатров для автомобилистов, где катаются на роликах подросточки, развозя гамбургеры. «Да», — повторил китайский восковый манекен. Я быстро шагнул в первую дверь зала и пошел по проходу под балкон, обернулся и внимательно всмотрелся. Это был большой темный аквариум, морское дно. Можно было вообразить, как тысячи киношных призраков, вспугнутых огнестрельным шепотом, взмывает к потолку и просачивается в вентиляционное отверстие. Там проплывал незримо мелвиллский кит, старик железный бог, Титаник, вечный странник Баунти, который никогда не доберется до порта. Старик железный бог, прозвище американского фрегата Constitution, спущенного на воду в 1797 году и прославившегося в войну 1812-14 годов, его обшитый дубом корпус был настолько прочен, что английские ядра от него отскакивали. В настоящее время это старейший в мире корабль, числящийся в составе ВМС и остающийся на ходу. Вечный странник Баунти. В 1789 году, вскоре после захода на Таити, экипаж британского брига Баунти поднял мятеж против капитана Уильяма Блая. Высаженные в шлюпку Блай и 17 оставшихся верными ему офицеров и матросов за полтора месяца преодолели 3600 миль до ближайшей европейской колонии Тимор. Бунтовщики же в конечном итоге осели на острове Питкерн, где в 1808 году американское промысловое судно «Тапас» обнаружило их потомков – метисов. Я поднял взгляд и, минуя многочисленные балконы, сфокусировал его на том, что прежде называлось «негритянской галеркой». «Боже», — подумал я, — «мне 3 года». В тот год мое воображение было поглощено китайскими сказками, которые читала мне шепотом любимая тетушка. Смерть я представлял себе просто вечной птицей, тихой кладбищенской собакой. Дедушке полагалось еще лежать в ящике в похоронном бюро, а тут, тем временем, восстал из гробницы. «Чем славен этот тут?» — спросил я. «А тем, что он мертв уже 4000 лет». «Как он умудрился?» — спросил я. И вот я в обширной гробнице под пирамидой, где всегда мечтал побывать. Убери из прохода ковровые дорожки и обнаружишь потерянных фараонов, а рядом свежие караваи хлеба и яркие перья лука, провиант для долгого пути вверх по реке к вечности. «Эти стены нельзя рушить», — подумал я, — «меня должны здесь похоронить». «Здесь вам не кладбище, зеленая поляна», — отозвался поблизости старый восковый китаец, прочитавший мои мысли. Я говорил вслух. «Когда построен этот кинотеатр?» — пробормотал я. Изо рта воскового чучела хлынул 40-дневный потоп. 21-го года постройки, один из самых старых. Здесь не было ничего, только пальмы, фермерские дома, коттеджи, грязная главная улица, маленькие бунгало, которые построили, чтобы завлечь Дуга Фербенкса, Лилиан Гиш, Мэри Пикфорд». Дуглас Фербенкс, Дуглас Элтон Томас Ульман, 1883-1939, и Мэри Пикфорд, Глэдис Мэри Смит, 1892-1979, кинозвезды, муж и жена. В 1920-36 годах вместе снимались в «Укрощении строптивой», 1929. Их голливудский особняк назывался «Пикфер». Самые известные фильмы Фарбенкса «Знак Зорро», 1920, «Багдадский вор», 1924, «Гаучо», 1927, «Железная маска», 1929, «Частная жизнь Дон Жуана», 1934. Пикфорд, крупнейшая звезда немого кинематографа, снялась в 1908-1935 годах в 236 фильмах, а в 1919 году они с Фербенксом, Гриффитом и Чарли Чаплином основали компанию United Artists. «Радио – детекторная коробенка с наушниками. Будущего по нему не услышать. Начало было потрясающее. Народ ломился сюда пешком или на машинах от самого Мелроуза на севере. По субботним вечерам любители кино тянулись караванами. Кладбище тогда не начиналось у Гауэра и Санта-Моники. Разрослось оно после 26-го года, когда лопнул аппендикс у Валентина». Валентина Рудольф, 1895-1926, американский актер итальянского происхождения, знаменитый герой-любовник немого кинематографа, снимался в фильмах «Четыре всадника апокалипсиса», 1921, «Шейх», 1921, «Кровь и песок», 1922, «Святой дьявол», 1924, «Сын шейха», 1926, и других. На вечере открытия у Граумена были Луис Майер, приехал из зоосада, Селик в Линкольн-парке, Лев МГМ оттуда, злобная тварь, но беззубая, 30 танцующих девушек, Уилл Роджерс крутил лассо, Трикси Фриганца спела свое знаменитое «Мне все равно». А чем она потом занималась? В 34-м снялась статисткой в одном из фильмов «Свенсон». Сойдите в подвальный этаж, суньте нос в одну из старых раздевалок. Там осталось нижнее белье тех самых девиц, что умерли от любви к Лоулу Шерману. Эдакий француз сами умер от рака в 34-м. Вы слушаете? Уилл Роджерс крутил лассо. Уилл Роджерс, 1879-1935, артист кино, эстрады, цирка, юморист и ковбой-каскадер, мастер лассо. Трикси Фриганца, Делия О. Каллахан, 1870-1955, популярная в 10-20-е годы водевильная певица и актриса, также снималась в кино, преимущественно в эпизодических ролях. Свенсон Глория, 1899-1983, звезда немого кино, самая высокооплачиваемая актриса середины 20-х годов. Впрочем, наиболее известная ее роль стареющей кинозвезды в фильме Билли Уайлдера «Бульвар Сансет», 1950-й. Лоуэллу Шерману, эдакий французами, умер от рака в 34-м. Лоуэлл Шерман, 1885-1934, один из первых актеров немого кино, обратившихся к режиссуре, постановщик фильма «Она ему навредила», 1933, с Мэй Уэст и Кэри Грантом, экранизация пьесы «Мэй Уэст». Умер не от рака, а от пневмонии. «Клайд Расслер», — выпалил я. «Господи Иисусе, его кто-то знает? Видите, наверху старое аппаратное? Там его похоронили в 29-м, когда устроили новую аппаратную на втором балконе». Я поднял взгляд на фантомы тумана, дождя и снега Шангри-Ла, выискивая среди них верховного ламу. Мой призрачный приятель сказал: «Лифта нет, Две сотни ступеней. Длительный подъем. Ни одного шерпа в проводниках. Сначала среднее фойе и бельэтаж, еще один балкон. И еще, а после восхождение мимо 3000 сидений. Как ублажить 3000 посетителей? Я задумался. Как? Если 8-летнему малышу за время фильма раза 3 не приспичит пописать, считай, что тебе повезло. Я карабкался. На середине дороги я задохнулся. И сел, внезапно одряхлев, вместо того, чтобы наполовину обновиться.